Опыт огранщика алмазов, которым он обладал, подобен бездонному сосуду Данаид. Исаак повидал на своем веку достаточно сорвиголов, пропащих людей и одержимых вроде меня. А как все организовано в Антверпене? Это впечатляющее зрелище. Помещения биржи охраняются не хуже Пентагона. Там ты чувствуешь, что на тебя со всех сторон направлены камеры наблюдения. Там не существует политических пристрастий, нет духа соперничества. Значение имеет только качество камней. Какие препятствия могут возникнуть при продаже таких ценных камней? Человека могут обвинить в организации нелегальных поставок, в контрабанде. Исаак улыбнулся, и в голосе его прозвучала ирония. Нелегальных поставок? Да, разумеется. Но мир необработанных алмазов — это особый мир, мсье Антиош. Это, наверное, самая укрепленная цитадель в мире. Спрос и предложение там строго контролируются компанией «Де Бирс». Создана специальная система закупки, сортировки, хранения камней. Схема продажи вообще уникальна. Она распространяется на все алмазы в мире. По этой схеме через равные промежутки времени производится реализация определенного количества алмазов. Дабы избежать неконтролируемых колебаний на рынке, кран, регулирующий поток алмазов в мировом масштабе, периодически открывается и закрывается. Вы хотите сказать, что нелегальная торговля необработанными алмазами совершенно невозможна, что Де Бирс полностью управляет процессом продажи всех камней? В Антверпене всегда продавали камни. Но ваш термин «нелегальные поставки» меня насмешил. Регулярное поступление ценных экземпляров могло бы дестабилизировать рынок и неминуемо было бы замечено. Я вытащил из кармана сложенный листок бумаги и вытряхнул алмаз на ладонь. Таких экземпляров, как этот? Исаак вытер губы, опустил пониже очки и осмотрел камень опытным взглядом. Вокруг нас по-прежнему гудел многолюдный базар. Да, таких, как этот. Исаак согласно кивнул и недоверчиво взглянул на меня. Даже незначительное количество таких алмазов могло бы спровоцировать волнение на рынке и колебания цен. Он снова с сомнением посмотрел на алмаз. Это невероятно. За всю жизнь я видел от силы 5 экземпляров подобного качества, а тут 2 таких камня мне показывают за каких-нибудь 2 дня. Словно это обычные шарики, какими играют дети. Вы продаете камень? Нет. Еще вопрос. Если я правильно понял, контрабандист должен прежде всего опасаться компании «Де Бирс»? Совершенно верно. Но не стоит недооценивать и таможню. Там работают прекрасные специалисты. Полицейские во всем мире тщательно следят за перемещением маленьких камешков, хотя их так легко спрятать. Какова же в таком случае выгода от контрабанды алмазов? Такая же, как от любой другой контрабанды. Не платить пошлины, обходить законы стран-производителей и стран-распространителей. Макс Бем сумел обойти все препятствия, поскольку созданная им схема превосходила даже самые смелые фантазии. Мне необходимо было получить подтверждение еще 2 своим догадкам. Я спрятал драгоценный камень и вытащил из сумки несколько карточек с записями Бема. Раньше я не понимал, что скрывается за бесконечными столбцами цифр и букв, а теперь кое-что стало проясняться. Не могли бы вы взглянуть на эти цифры и сказать, что, по-вашему, они означают? Исаак снова опустил очки на нос и молча принялся читать. «Все абсолютно ясно», — ответил он минуту спустя. «Речь идет о характеристиках алмазов. Я вам говорил о 4 категориях — вес, цветность, прозрачность, форма. По-английски это 4 C. Carat, color, clarity, cut. Каждая строка соответствует одной из характеристик. Вот посмотрите, к примеру, сюда. Число 13 апреля 87 года. Запись VVSI, что означает very, very small inclusions. Исключительно чистый камень. Посторонние включения неразличимы. Даже под лупой с 10-кратным увеличением. Дальше 10C. Это вес. 10 каратов, а в карате 0,2 грамма. Потом стоит буква D, что означает высочайшая степень прозрачности, то есть алмаз самой лучшей цветности. Это описание уникального камня. Если учесть остальные записи, можно с уверенностью сказать, что владелец подобных камней немыслимо богатый человек. У меня в горле было сухо, как в пустыне. богатство, упомянутое Исааком,